Я не хотел. Но я не мог остановиться. Я всегда пытался быть правильным, хорошим. Моя мать, она была такой строгой. Каждый шаг под ее надзором. Она говорила, что любовь — это бред, ее не существует. Что девочки — это искушение, от которого хороший мальчик должен держаться подальше, если не хочет попасть в беду. Я боялся ее больше, чем кого-либо. Мне казалось, что если я когда-нибудь полюблю, она убьет меня. Или я сам сгорю от стыда. Но внутри все бурлило. Когда я стал старше, я стал замечать, как другие гуляют за ручку, как целуются за школой. Они были счастливы. А я стоял один. У меня никогда никого не было. Мне было нельзя! Джулия Дуглас. Она была такой красивой, нежной, хрупкой. Единственной, кто смотрел на меня как на человека, а не как на отличника из религиозной семьи. Я любил ее, но никто не знал об этом. Я был для нее просто другом. Потом она вышла замуж, стала Картер, родила Эмили, а я стал священником. Я думал, что нашел свой истинный путь. Служение Господу — это выше, чем любовь. Так мне казалось. Так мать меня учила. Но когда Эмили подросла, она становилась похожа на свою мать. Просто копия Джули. Тот же смех, те же глаза. Словно время вернулось назад. И я снова... Тот мальчишка снова влюблен. А потом она пришла на исповедь. Она сказала, что целовалась с мальчиками из хора. Так наивно рассказывала, смущалась. А я сидел в исповедальне и не мог. Я не хотел этого. Я пытался жить правильно. По закону, по Божьим заповедям. Это было незадолго до Рождества. Я ходил по домам прихожан, такая традиция. Зашел к одной семье, там были Картеры, без дочери. Тогда я понял, это мой шанс. Ноги сами несли меня к девочке. Подойдя к дому, я увидел Фрэнка, который вышел оттуда. Пьянчуга еле держался на ногах. Заметив меня, он пригласил меня к себе вспомнить молодость. Мой холодный, расчетливый ум понял, что вот мое идеальное алиби. Мы зашли к нему домой, громко распевая песни, чтобы все вокруг слышали, что мы проводим время вдвоем. Перешагнув порог, Фрэнк сразу же лег спать. Я понимал, что проспит он минимум 8 часов. Я вернулся к дому Картеров в надежде на то, что родители девочки еще не вернулись. Я зашел с заднего двора. В окне я увидел девочку. Она что-то искала. Я от волнения настучал по подоконнику привычную мелодию. Это сильно испугало Эмили. Она убежала в другую комнату, а через 5 минут вернулась туда с Ником. Я спрятался в кусты, пока он осматривал окно. Мне везло, меня никто не заметил. Позже нетрезвый Ник ушел, Эмми осталась одна. Я робко постучал в дверь. Эмили расплылась в улыбке, увидев меня. Я соврал ей, что родители ждут ее в церкви. Прихожане решили организовать там большой пир. Она доверяла мне, поэтому без лишних вопросов пошла со мной. Я боялся, что меня поймают. Каждый день жил в страхе. Перед людьми, перед Богом. Со временем страх притупился, а желание выросло. Анна. Она была похожа. Такая же, как Эмили, как Джулия. Те же манеры, даже внешнее сходство. Она пришла на исповедь. Сказала, что встречается со взрослым парнем. Влюблена без памяти. И это, похоже, взаимно. Я никогда не знал, что значит «взаимно». В тот день я провожал Майкла до бара. Собирался уехать к матери. Но понял, что забыл подарок. И вернулся в церковь. Там я встретил Анну, которая искала какой-то билет. Я предложил ей поискать внутри. Мы зашли. Я ударил ее. Связал. Затащил в подвал. Потом поехал к матери, чтобы подтвердить алиби. Простит ли меня Господь? Она в подвале церкви.